Кроме описанных мною и тех местных бездомовников, которые составляют как бы постоянный элемент Батума, в нашу среду попадали и пришлые люди. Это те поднадзорные, которые постоянно меняют для полняка место своей высылки. Таких лиц в течение того времени, как я находился в Батуми, перебывало человек около 30. Они почти все были столичные жители, а высылались по большей части за прошение милостыни или за другие мелкие проступки. Иные из них совершали также путешествия уже десятки раз и в Угличе бывали не впервые. Им дается право избирать место жительства, за исключением губернских и некоторых других более многолюдных городов. Но им не нужно постоянного жительства. Им нужно только то, чтобы при освобождении не отбирали от них казенную одежду. Друг от друга они уже знают, где легче освобождаться. А потому, заявляя желание быть высланными в какой-либо город и прибывая на место, сразу же по освобождении продают свои полняки и затем берут переводку в другой город. У нас в Угличе, как и во многих городах, полиция при освобождении не отнимала ничего из той одежды, которая давалась им при отправке на этап. И в тех же серых халатах или казенных полушубках выпускала их на свободу. Барышники наши отлично это знали, и каждый этап уже караулили таких гостей. Тотчас же по освобождении они заводили в какой-нибудь грязный трактир, и там рубля за 3-4 покупали у них полняки, а им, чтобы прикрыть их грешное тело, копеек за 70, за рубль, давали какую-нибудь сменку. Конечно, освобожденные из-под ареста и избавившиеся от своей казенной одежды в тот же день и пропивали вырученные ими деньги, а на другой или третий день наравне с прочими батумцами просили милостыню. Но они у нас никогда долго не засиживались, и дня через 3 или через неделю опять шли в полицейское управление за переводкой в другое место. И полиция, довольная тем, что избавлялась от надзора за ними, всегда охотно давала им переводку, то есть пропуск, в то место, куда они заявляли переселиться. А все бумаги, с которыми они обыкновенно пересылаются с места своего арестования, отправляли туда по почте. Впрочем, эти люди никогда не приходят в избранное ими место с данным пропуском. Они идут с ним только до того города, где получше и беспрепятственнее дают казенную одежду. И там, уничтожив свой пропуск, снова арестуются, снова берут одежду и опять отправляются в избранное место этапом, чтобы, освободясь, также пропить казенную одежду, как и предшествовавшим. Надо сознаться, что, живя в Батуми, я получал иногда от Канаева рубля по 3, а один раз получил и 10 рублей. Но в этом обществе присылок его мне хватало ненадолго, потому что я большую часть из них проживал, или вернее, пропивал с товарищами, которых я, признаться сказать, побаивался, вследствие чего мне также очень часто приходилось голодать или ходить с корзинкою по деревням. Положим, что я охотнее брался за какую-нибудь работу, но достать ее было очень трудно. На мою долю выпадало иногда у знакомых расколоть воз дров, набить снегом погреб, да и то очень редко. Деревни в нашем уезде небольшие, но зато очень частые. Иной день не пройдешь и 20 верст в окружности, а побываешь более чем в 10 деревнях. В зимнее время за милостыни приходилось входить в каждую избу, иногда и просто посидеть, обогреться. Народ в нашем крае вообще не дикий, любознательный и разговорчивый. И вот во время этих недолгих бесед, Крестьяне прежде всего выспрашивали меня, кто я, где жил и прочее.